Городок когда-то был большим и процветающим, судя по тут и там встречающимся вывескам на руинах. Неудивительно, единственная адекватная переправа через Андуин вблизи от Минас Тирита. Торговая целесообразность буквально обрекла этот город на процветание. Но все меняется, сегодня он лишь поле боя. Рон вернулся к своей тысяче. Ребята не растерялись и разбили временный лагерь в здании склада. В ходе разбития лагеря погибло не меньше 7 орков, судя по разделываемым телам. Рон не знал, хорошо это или плохо, но орки жрут не только людей, но и неплохо каннибалят друг друга. Правда, это порицается и считается проступком. Впрочем, у Рона под началом самые отбитые и бесперспективные из орков, поэтому им терять особо нечего. Оттого и жрут своих за милую душу. Между подразделениями особой дружбы нет, прямо как между полками имперской гвардии, то есть бывает, но очень нечасто, поэтому в ходе внутренних межотрядных стычек время от времени пропадают орки, совсем пропадают. Вот и его ребята освободили склад под лагерь, параллельно частично решив проблему с ужином. Рон уселся у костра, на котором прямо сейчас жарили орочью тушу на вертеле, вытащил сухой паек, разогрел его на костре и принялся за трапезу. Пусть воняло паленой шерстью, горелой кожей, но Рон не тот человек, которого можно этим смутить. Он в канализации жил, разве его можно смутить запахами? «Командир, дозоры расставлены», — доложился первый. «Сегодня снова мои дежурят. Увижу еще раз, что кто-то из дозорных спит, казню», — предупредил его Рон. «Лично буду следить, командир», — заверил его первый. Рон доживал мясо и запил его неким кисломолочным продуктом, который получился в результате добавления порошка из сухого пайка в воду. Вкус странный, но не отвратительный. Завалившись спать прямо на землю, Рон практически сразу отключился. Ночью он просыпался 4 раза. Один раз, чтобы отлить, а еще 3 раза, чтобы проверить дозорных. Никто не спал, а значит первый урок усвоил. Рассвет Рон встречал на ногах. Ночью пришли Харадримы и Стерлинги. Встроив свою тысячу в общую походную колонну, Рон зашагал вместе со всеми к Минас Тириту, где их уже заждались. У Харадрим с собой были гигантские слоны, а также полутролли. Были и обычные тролли, здоровенные трехметровые создания, которые толкали вперед телеги с осадным снаряжением. Действительно, как и сказал Гатмок, гондорцы предпочли встретить их на стенах. До города добрались беспрепятственно, а дальше начался очень неточный и символический обстрел несколькими дальнобойными катапультами. Гатмок дал приказ, и тролли начали забивать в землю чистокол. Работы на пару дней минимум, но они свое дело сделают. Пусть и долго, зато практически исключит вероятность успешной контратаки. Одновременно с этим с наружной стороны осадного лагеря простые орки начали возводить другой чистокол. Гатмок посчитал, что рекомендации Рона не бесполезны. Рон же устроил свою тысячу на одном из холмов и тоже нагрузил работой. Они строили еще один мини-чистокол, чтобы обезопаситься от диверсантов и на случай внезапной успешной контратаки. Мало ли, взметнулись вверх шатры. Рон приказал выкопать глубокую яму для отходов, приказал возвести над ней деревянный туалет на 40 одновременных посетителей, а потом занялся муштрой. На расчищенной площадке он построил свою тысячу и начал ревизию вооружения. Кто-то что-то потерял, у кого-то что-то сломалось, а кто-то несанкционированно выменил свое оружие на другое. Все это нужно пресекать, так как Рону нужно единообразие вооружения подчиненных сил и дисциплина. Если с вооружением было разобраться относительно легко, то вот с дисциплиной были настоящие проблемы. Естественно, что ему дали самых худших из доступных, из-за чего боевые качества хромали вместе с дисциплиной. До самого заката Рон муштровал ни в чем не повинных орков, потом лег спать, а ночью на них напали. Сложно сказать, что сподвигло гондорцев на такой шаг. Возможно, укрепление осадного лагеря и косвенные признаки намерения долгой осады. Может, что-то еще. «Стройся в квадрат!» — выкрикнул приказ Рон. Массированный кавалерийский удар оказался полной неожиданностью для очень уставших орков, так как темнота скрывала гондорцев до последнего момента. К счастью, почти достроенный чистокол принес некий эффект. Гондорцы прорвались лишь через недостроенные участки, где разметали наспех построенные подразделения и начали резню. У тысячи Рона времени было больше, чем у остальных. Кавалеристы очень не любят направленный в их сторону чистокол, поэтому, как правило, огибают его. Кое-как построив своих обалдуев в квадрат, который должен сейчас играть роль карри, Рон направил его вперед, через направленный наружу чистокол, что также сказалось на плотности строя. «Стой!» — приказал Рон, когда они беспрепятственно добрались до ближайшей недостройки осадного частокола. Копья на изготовку. У-у-у. Протянули орки. Вновь сформировав неровный квадрат, тысяча ощетинилась копьями, которых было очень много, так как Рон лично последние дни выменивал их на имеющиеся на балансе оружие. Успели вовремя. Со стороны Минастерита как раз подошла пехота. Долго ждать и рассусоливать они не стали, напротив, с первобытной яростью понеслись прямо на копья. Столкновение. С металлическим звоном пробивались кирасы, с деревянным треском ломались копья. Рон подпустил миновавшего все копья пехотинца в полулатах и разбил ему череп мощным ударом булавы. «Держать строй!» – орал он, приняв на щит удар секирой. «Вы у каждого, кто дрогнет, есть некоторые черты характера, которые у обычных людей спокойно спят где-то в подкорке и не пробуждаются до самой смерти. В компетентных армиях эти черты научились извлекать и развивать. Конкретно у Рона всплыла черта говорить так, что подчиненные ему солдаты до усрачки боялись нарушить его приказ. Ну и влияние кольца не следует списывать. Тысяча стала стальной стеной. Гондорцы пытались что-то предпринять, но лобовая атака на строй копейщиков, которые не смеют разбегаться и сдаваться, дело заведомо гиблое и напрасное. Спустя где-то час ожесточенного противостояния, гондорцам стало понятно, что здесь они не пройдут. Их невидимый командир решил пойти по пути наименьшего сопротивления и направил остатки сил в обход. Когда перед строем орков не осталось ничего, кроме горки мертвецов, Рон оглянулся. Ситуация складывалась не очень хорошей. Остальные подразделения пусть и отразили нападение, но потеряли слишком многих. Тысяча Рона была одной из немногих, кто сумел встретить врага достойно. Бой еще продолжался, но вокруг их квадрата образовалась пустота. Никто не хотел связываться. «Кругом!» — приказал Рон, пройдя к восточной части строя. «Вперед, марш!» Условные команды орки схватывают на лету, особенно если их почаще бить. Воспитательная работа Рона во многом включала в себя рукоприкладство и жестокие наказания, что, как выяснилось, самое оно в деле дрессировки из орков обалдуев орков-солдат. У ставки Гатмога происходила самая драматическая и жестокая часть ночного налета. Сам Гатмог был изранен, но все еще держался на ногах, продолжая раздавать команды. Его личная тысяча была практически полностью истреблена, но и гондорцы понесли неприемлемые потери, вследствие чего и отступили назад. В небе махали крыльями виверны, ведущие неравный бой с некими гигантскими орлами. Про этих орлов Рон слышал, но думал, что они не сунутся в самый разгар битвы. Видимо, светлые как-то смогли их уговорить. С ревом на ближайший шатер рухнула одна из виверн. Удар она не пережила, зато относительно уцелел Назгул. Он выбрался из ткани обрушившегося шатра и уверенно направился к Рону. «Уисли!» За могильным голосом изрек этот тип в черной бесформенной хламиде и шипастом черном шлеме на манер носимого сейчас Роном. «Он самый!» Кивнул ему Рон, посчитавший, что руку подавать будет несколько неуместно, особенно глядя на черные стальные рукавицы Назгул. «К востоку отсюда ссылы врага», — произнес Назгул. «Убей вы всех, будет сделано». Убивать Рон умел. «Тысяча, направо, в походную колонну, становись». Один из орков тысячи замешкался с мародеркой. Рон подошел к нему и от души втисал ему в затылок мощного леща. «После битвы подойдешь ко мне за наказанием», — напутствовал он метнувшегося в строй орка, на бегу ошеломленно трясущего головой. Рон уже достаточно надрессировал своих подопечных, чтобы они знали, что лучше подойти за наказанием самостоятельно, чем ждать неминуемой кары, которая в тысячу раз хуже. «Вперед, шагом, марш!» — приказал Рон. Тысяча двинулась вперед, к указанным координатам. Назгул, вопреки ожиданиям Рона, не ушел по своим делам, а пристроился справа от него и молча следовал вперед. «Кстати, давно хотел спросить». Рон повернул голову к Назгул. «У вас предусмотрена какая-то социалка, пенсия, профсоюз Назгул?» Молча глянул на него Назгул и продолжил путь. «Нету, значит», — покачал головой Рон. «Работенка-то у вас с высоким риском, я бы на вашем месте всерьез задумался о формировании профсоюза, чтобы, в случае чего, пенсию по инвалидности назначили. Орки-то просто подыхают, такая у них судьба, а у вас же летная квалификация. Стаж. Подумайте об этом на досуге, ребята. В имперской гвардии профсоюз был, но был скорее формальностью, данью прошлому. Гвардейцев туда назначали младшие командиры и наделяли символическими функциями. Впрочем, если у тебя были какие-то сбережения и ты бы хотел передать их родным, то не было места надежнее профсоюза, Чтобы сделать это, надзор за профсоюзом был жесткий, поэтому что-либо утаить из официально полученного от гвардейцев имущества не представлялось возможным. Комиссариат лично следил за деятельностью любых одобренных образований во внутригвардейской среде. Когда проходили мимо ставки Гатмага, Рон дружелюбно помахал ему рукой. «Не унывай, приятель!» — крикнул он главнокомандующему. «Все будет хорошо!» Израненный орк что-то проворчал и продолжил раздавать команды. Крупный отряд гондорцев обнаружился далеко на востоке, практически у крайней части осадного лагеря. Плотный строй методично шел вдоль недостроенного чистокола и истреблял всех встреченных. «Копья на изготовку!» — дал приказ Рон. «У-у-у!» — протянули орки и выставили копья. Гондорцы двигались не очень быстро, но очень уверенно. Серьезные противники. Все шло к столкновению строй на строй, но тут в дело вступил Назгул. Взмах секирой. Волна сногсшибательного воздуха снесла два первых ряда, внеся во вражеский строй сумятицу. В атаку. Решил не тратить напрасно предоставившийся шанс Рон. Конечно, строй развалился где-то посередине, но зато первые ряды относительно слаженно врезались в дезориентированных гондорцев и нанесли им ощутимые потери. Назгул бился где-то впереди, шутя пробив строй насквозь. Сильный малый, Рон же держался своих подопечных, так как не хотел лезть на рожон и вообще, их надо постоянно контролировать. Спустя несколько десятков минут гондорцы дрогнули и бежали. Преследовать их Рон запретил. Ни хрен бегать по ночному полю, недоноски, окрикнул он слегка зароптавших подопечных. В будущем будут десятки битв, в которых вы еще успеете умереть. Светало. Многие орки предпочитали ночь, но так уж получилось, что обстоятельства диктуют. Вернувшись на свои позиции, Рон решил начать разбор полетов. Примечание. 1. Саурон, один из первых Маир, слабые версии Валар, перешедших на сторону Милькара. Он был его правой рукой, самым могущественным и преданным из слуг владыки тьмы. 2. Мелькор, один из Айнур, до своего обращения ко злу причислявшийся к Валар. 3. Моргот, так Фианор назвал Милькара за то, что он сдил Сильмариле и прикончил Финве, отца Фианора. На самом деле, чтобы понять, о чем я тут толкую, придется прочитать Сильмариллион, но это дело неблагодарное и долгое, поэтому я просто скажу так. Фианор замутил Сильмариле, Моргот решил отжать их у него, он их скрытно сдил, а в процессе убил батю Фианора, за что Фианор проклял его и обидно обозвал. 4. Валар, сонм из 14 наиболее могущественных Айнур, первые существа, которых создал Демиург Эру, прототип из наших мест, ангелы, по воле Эру и Луватара сошедших из чертогов безвременья в Орду, чтобы править ею от его имени и обустроить ее к приходу детей Эру, эльфов и людей. 5. Келебримбар, эльфналда, внук Фианора, автор коллекции бижутерия Всевластия. 6. Истари, духи из народа Маир, посланные Валар в Средиземье для помощи эльфам и людям Дунедаин специально против темного властелина. Пендельф, Сарумян, это лишь одни из них. 7. Новый шлем Рона. Глава 4. 7. Искатель. Стоять, сукины дети. Рон плюнул в сторону бегущих орков из соседнего подразделения. Лучники, стреляй. 5 десятков стрел устремились в направлении дезертиров. Цели нашла лишь пара десятков, но Рон и не рассчитывал убить всех. И как воевать, когда нас окружают трусы? Обернулся он к своей тысяче, которая уже давно не тысяча. Вздумайте бежать, вам смерть покажется облегчением. Поняли меня, тактащ, командир, хором ответили они. Ситуация складывалась не особо радостная, ни о какой осаде больше речи не идет. Орлы избавились от Назгул, но никуда не улетели. Сейчас они патрулируют некий сектор над Асгилиатом и уничтожают обозы, чтобы лишить осадный корпус снабжения. Еще пришло несколько тысяч рахирим, что тоже не облегчает ситуацию со снабжением, так как их конные отряды уничтожают все, что сумело избежать орлиной атаки. Очередной не очень хорошей новостью было то, что Хельмова Пать не взята. 1. Урукхай отступили в леса, где им пришлось столкнуться с враждебно настроенными деревьями, но основные силы они сохранить все же сумели и сейчас движутся в Изенгард, где Саруман держится из последних сил. Саруман, волшебник Истари, по классификации МКМ скорее относящийся к магическим существам, которому показался несправедливым текущий мировой статус-кво. В целом, если посмотреть непредвзято, Саруман – предатель, так как его специально отправили в этот мир, чтобы противостоять Саурону, но он относительно недавно переметнулся, получил в свое распоряжение самых чистых орков, то есть менее искаженных от влияния черного Сильмарилла, сколотил из них армию в 10 тысяч бойцов и вообще начал индустриализацию окрестных земель. Пойдя войной на Рохан, Саруман преследовал цель не позволить коневодам прийти на помощь Гондору, но Рон буквально час назад видел промчавшихся мимо чистокола кавалеристов в характерной броне, поэтому, как ему кажется, план Сарумана не имел успеха. Впрочем, Рон не располагал данными о точной численности сил Рохана, поэтому эти 2000 с лишним конников могли оказаться мизером на фоне основной армии, потерянной в битвах с Урукхай. «Командир, посыльный от Гатмага», — сообщил 12-й, личный адъютант, — «тащи его сюда». Рон был на передовой, караулил орлов. Он единственный, кто может хоть что-то сделать этим пернатым чудовищем. «Госрон, 2, приветствую тебя от имени Госгатмага». Упал в грязь низкорослый орк в легкой костяной броне. «Встань и говори, зачем тебя прислали», — велел ему Рон. «Госгатмог велел мне передать, что желает видеть тебя в своей ставке». Поднялся из грязи орк. «Беги обратно и скажи, что я скоро буду», — отправил его Рон. Потеряв интерес к отряхивающемуся орку, он тревожно всмотрелся в небо. Второго удара орлов боевой дух орков может и не перенести. Плюнув под ноги, Рон направился к ставке Гатмага. «Погомар, 1, 3, с непонятной радостью в голосе встретил его командующий осадным корпусом. «У меня есть отличные новости для тебя». Рон подошел к чуть ли не подпрыгивающему в нетерпении Гатмагу и вопросительно уставился на него. «Владыка дал приказ усилить твою 1000 и отправить на поддержку Урукхай в Изенгарде». Гатмог почесал свою опухоль, которая уже давно заняла место его левого уха. «А мы отступаем в Мордор, чтобы дать бой людям у Черных Врат». «Охренительные новости, Гатмог», — вздохнул Рон. «Ладно, приказ есть приказ, не объяснишь мне смысл, я и сам не знаю, Погомарас», — ответил Гатмог. «По каким-то причинам владыка хочет спасти колдунишку Сарумана, который подвел его, и ты должен будешь сделать это, таков приказ владыки». «МХМ», — кивнул Рон и направился обратно к своим оркам. В принципе, за время пребывания в осадном лагере, Рон сумел привить своей 1000 кое-какое ощущение дисциплины. Пусть до идеала недостижимо далеко, но на фоне остальных орков его дегенераты начали выглядеть как настоящие гвардейцы. В реальности же они уступали даже спорам нефеодальных миров, не говоря уже о серьезных спо. «Орлы!» – завопил кто-то из часовых. «Сука!» – Рон побежал по грязевой тропинке к своему подразделению. «Орлы, они разумны. Они не атакуют кого попало. Они выбирают наиболее выгодные и безопасные цели, поэтому страдают, как правило, обозники или беззащитные перед воздушной атакой организованные подразделения. Такие, например, как 1000 Рона». Громадные силуэты появились из-за низких облаков и устремились к осадному лагерю. Рон на бегу снял с плеча болт-карабин, домчался до ближайшей оборонительной башенки и приготовился к стрельбе. Конечно, легче было бы пристрелить мчащуюся прямо на тебя крылатую тварь, но привлекать орлов Рон еще не научился. Сотни часов тренировок с болт-карабином сделали свое дело. Рон уже рассчитал траекторию пикирования орла, прикинул упреждение, поправку на ветер и давление. Выстрел. Реактивный болт с шелестом направился в сторону будущего столкновения с гигантским орлом, уже подготовившим для удара свои когти. «Есть!» — оскалился Рон. Орел столкнулся с болтом, который пробил ему задницу и разорвался где-то в области позвоночника. Упавшая птица была окружена орками 1000 Рона. «А ну все назад, сукины дети!» — приказал Рон. Птичья туша погребла под собой где-то десяток орков, но это неплохая цена за такой трофей. Рон подошел к еще живой, но парализованной птице. Штык-нож покинул ножны и вонзился в орлиное горло. «Господа, жрать подано», — дал Рон условный сигнал. «Скай!» — заорали орки и кинулись к буквально упавшему с неба обеду. Рон же снова устремил взгляд в небо, наблюдая за остальными орлами, которые присутствовали в небе в количестве не менее 3 единиц, но уже набирали высоту. Усевшись на деревянный трон, сооруженный его подчиненными в рамках обустройства лагеря, Рон принялся ждать. Орла быстро разобрали на запчасти, завоняло кишками, которые оперативно сбросили в яму для отходов. Птичье мясо считается диетическим, но здесь его было так много, что кто-то из 1000 даже потерял сознание от переедания. «Командир, это вам!» — проявили сознательность первый и второй. Они притащили блюдо с сырым орлиным сердцем. Рон покачал головой. «Разделите это с 1000. Посторонние орки смотрели на происходящее с завистью, позволяя себе лишь носами улавливать ароматный запах крови самого ненавистного для них существа. Спустя 3 часа об упавшем орле напоминали только упакованные в тюки перья до кости. Вечером, когда Рон уже приказал паковать вещи, к ним прибыло пополнение. «Ты кто?» – встал Рон с трона и уставился на покрытого броней высокого орка. «Шаграт, бывший комендант крепости Киритунгол», – представился он. «Будешь теперь 13-м», – произнес Рон. «Это твои ребята?» За спиной явного Урукхая стояло около 400 ему подобных. «Правда, в куда худшей броне. Сотники есть?» – задал Рон следующий вопрос. «Есть», – кивнул 13-й. «Вот эти трое. Вышло еще 3 не менее высоких Урукхая. Теперь вы будете 14-м, 15-м и 16-м», – окрестил их Рон. «Над вами будет 13-й, но подчиняйтесь мне неукоснительно. Почую измену, смерть будет вам за избавление. Какие будут приказания?» – задал актуальный вопрос 13-й. «1000. Строится в походную колонну», – произнес Рон тихо. «1000. Строится в походную колонну». Внезапно для всех продублировал всегда держащийся где-то рядом 12-й. Забегали орки, заскрипели массивные телеги, лагерь начал собираться в путь. Подножие Амон-Дин, сутки спустя, а в горле сопит комья воспоминаний. Орал орк запевала. «Ао, моя оборона!» Поддержал его строй. Аслум Баен, имперский гвардеец, который некоторое время служил под началом Рона, оказался целым кладезем строевых песен. Кое-что пришлось переделать, но зато сейчас орки Рона маршировали под качественные песни 40-го тысячелетия. «Траурный эльфик синеглазого моря», орали орки. «Ао, моя оборона!» Рон шел впереди, как и Назгул, который остался прикомандированным к их 1000. На самом деле, его никто не прикомандировывал, просто других задач не ставили, поэтому он остался с ними. После уничтожения Виверн эти бедолаги здорово потеряли в боевой ценности, но Рон видел, как этот Назгул сражается, будь у него хотя бы 10 таких. Рахирим держались где-то поблизости, но приближаться не смели, только наблюдали. Точнее, они попытались однажды приблизиться, но потеряли 23 кавалериста от внезапного массированного обстрела и откатились подальше. Само собой, лошади и их всадники стали внезапным полдником для орков, что Рон решил продемонстрировать наблюдателям, устроив званый ужин с участием его первых заместителей от 1-го до 16-го. Сам Рон человечину не ел, предпочтя конину, но оркам в людоедстве отказывать не стал. В глубине души Рон понимал, что по меркам Империума человечество совершает неоднозначные вещи, но также он понимал, что это не совсем люди. Точнее, это люди, но одурманенные эльдарами. Такие хуже предателей. Рон точно знал, что их элита, собранная в поход для уничтожения кольца всевластия, долгое время провела в эльдарском лесу Лориен, где заседают самые влиятельные представители Эльдарнолда. Уж лучше сотрудничать с орками, чем с Эльдар. Орки, они простые, местами наивные, а Эльдары, когда планируешь что-то с Эльдарами, знай, что для Эльдара твой личный план с двойным дном будет иметь еще парочку эльдарских, а к этим эльдарским двойным дном будет еще пара десятков корректирующих лазеек, чтобы ты точно остался в дураках. Они живут тысячелетиями, за такое время нетрудно освоить искусство планирования. И самый простой способ обыграть интриги Эльдара – убить его. Рон в вопросе противодействия Эльдарам не свяжется, пожалуй, только с хаоситами и тиранидами, а с остальными вполне можно временно сотрудничать. Да и потом, орки – суть мутанты, только без хаоситской скверны, что делает их более перспективными в глазах Рона. Да и вообще, здесь скверны хаоса нет. Добро и зло не безусловны, просто следует всегда хорошенько приглядывать за теми существами, которые категорично определяют себя как добро, а своих врагов не менее категорично определяют как зло. У Саурона, Рон не сомневался, рыльце тоже в пушку. Невозможно сотни тысяч лет быть в политике, не замазаться ею с ног до головы. Вполне возможно, Саурон выставил себя в более благоприятном свете, чем оно есть на самом деле, но Рон свой выбор сделал ровно в тот момент, когда узнал, что здесь есть эльдары. Эти эльдары не очень похожи на тех, с которыми он сражался на внутрисистемном корабле на орбите давно погибшей колонии, но местные могли просто не пройти тысячелетий генных модификаций, которые превратили и без того долгоживущих эльдар в фактически вечных существ. В общем, Саурон это куда лучшая сторона, чем эльдары. Пусть мутанты, пусть империя зла, пусть заведомо слабее, зато более честно, чем противоположная сторона, которая не побрезговала применить оружие массового поражения. Именно поэтому Рон сейчас шел на подмогу у Рукхая и Зингарда, потому что так честнее. Река Миринг, 3 суток спустя. Перед входом в ад не забывайте снимать шляпы, джентльмены, с улыбкой прокомментировал Рон действия группы Эльдар, явившихся на перестрелку с ножами. Лиламья, 4, мы пришли за твоей смертью, соблаговолил обозначить цель остановки тысячи на марше Эльдар. Не знаю, что это за манера у местных, обзывать меня по-всякому на непонятных языках, но она начинает меня потихоньку раздражать. Поделился Рон наблюдениями с внимательно слушающим его 12-м. Он назвал вас полным тьмы, командир, перевел ему 12-й. Хаем, Рон внимательно посмотрел на Эльдара, самодовольно восседающего на белом коне. Эй ты, гладкожопый, вызываю тебя на честный поединок один на один. Чечета, возмущенно вопросил Эльдар, оборачиваясь к своим. Эта образина посмела вызывать меня на поединок. Эльдар было около сотни, Рон выехал к ним в окружении лучших своих бойцов, то есть определенно проигрывал в численности. Вообще, глупо было так подставляться и выезжать куда-то. Конечно, он половину из них может убрать из хот-шотла с пистолета, но боеприпасы тратить не очень хочется, ближайшая розетка находится вне зоны досягаемости. Зассал, холеный Пеор, понимающе усмехнулся Рон. Ну-ну, я бы тоже зассал, доведись мне выступить против Рона Уизли. Знаешь что, неотесанный орк, я принимаю твой вызов. Эльдар извлек из ножен меч, близкий к формулировке произведения искусства. Но-но, остановил его от поспешных действий Рон. Давай обговорим условия, как и положено при честных поединках. Первое условие, только оружие ближнего боя. Второе условие, в случае моей победы твои гомикоподобные дружки разворачиваются и валят к хренам в свой лес, где их матери не посчастливилось высрать их, ну или бросают мне вызов и умирают, но по одному, в порядке установленном текущим поединком. Третье условие, в случае моего поражения мои ушлепки разворачиваются и валят обратно в Мордор, где их мамаши не посчастливилось высрать их. Тебя устраивают такие условия, что мешает нам догнать твоих, ушлепков и перебить их, задал уточняющий вопрос Эльдар. Порядочность. Улыбнулся Рон самой американской улыбкой из имеющихся у него в арсенале. То, что отличает джентльменов от животных. Чем вы будете лучше так ненавистных вам орков, если будете нарушать условия честного поединка? Эльдар ненадолго завис. Не от того, что формулировки были слишком сложны. Нет, это-то как раз было ему прекрасно понятно. Он просто не ожидал, что кто-то со стороны орков будет разжевывать ему о важности соблюдения договоров и о священности правил поединков чести. Условия приемлемы, кивнул Эльдар. Меня зовут Линдир, я сын. Вот с этого момента мне становится глубоко насрать, кто ты и чей ты сын. Прервал его Рон, готовься к смерти. Эльф слез с коня, передал его одному из своих, поправил рукой свою заплетенную в косы блондинистую шевелюру и уверенно направился к готовому к бою Рону, держащему в боевой стойке штык-нож. Щит он решил не использовать, так как он неприемлемо снижал мобильность, что смертельно в схватке с Эльдар. Сближение, Рон подставил под молниеносный удар меча левый панцирный наруч и произвел колющий контрудар в область брюха Эльдара. Расхождение. Дерешься не хуже иных Эльдар, оценил Рон, внимательно следя за каждым движением противника. Эльдар ничего не ответил, вместо этого сделал резкий, практически сверхъестественный рывок и нанес очередной удар. Панцирь с достоинством пережил столкновение с острием эльдарского меча. Рон воспользовался заминкой противника и полоснул того по запястью. Силы были рассчитаны верно. Броня Эльдара не выдержала контакта с адамантитовым лезвием, которое разрубило ее, тонкую кожу подкладки, кожу Эльдара, сухожилия и кости. «А-а!» – завопил Эльдар, глядя на висящую на одном куске плоти кисть со стиснутым в ней мечом. «Не забудь снять шляпу, как я тебя и предупреждал». Рон оказался вплотную к растерявшемуся Эльдару и пробил его медного цвета кирасу штык-ножом. Кончик орудия убийства смущенно выглянул из спины жертвы, выпустив за собой струйку коронарной крови. Остальные Эльдары ошарашенно смотрели на исход поединка и не могли промолвить и слова. «На этом можно заканчивать», — изрек Рон, успевший вытереть штык-нож о длинную полу эльдарского поддоспешника. «Покойника можете забирать, мои ребята сегодня уже обедали. Ах да, кто-то хочет бросить мне вызов. Учтите, заявки принимаются только здесь и сейчас. Рассчитывать на честные условия поединка вы можете только подав заявку сегодня, в ином случае буду убивать вас без чести и милосердия». Итак, Рон выждал несколько минут, а затем направился обратно к своим. Эльдары молча забрали своего покойного соратника и ускакали во свояси. Эх, Рон недобрым взглядом оглядел своих подопечных, которые не выдержали и начали вжимать головы в плечи. Что за ссыкунов мне дали в подчинение? 12-й, откуда знаешь язык, Эльдар? Слышал несколько слов, командир. Неуверенным тоном ответил орк-адъютант. Отлично, кивнул Рон. Считаю, что ты достаточно проявил себя за прошедшие дни и заслуживаешь личного имени. Объявляю тебя. Нет, Рон задумался. Нарекаю тебя Гарри Поттером, 12-й. Торжественным тоном объявил Рон. Теперь ты Гарри, 12-й. Новоиспеченный Гарри не знал, как реагировать на свалившееся счастье. Интуитивно он понимал, что его чем-то наградили, но он еще не понял, что все это значит. Носи это имя с гордостью. Продолжил Рон. Ты первый из тысячи, кто смог выбиться в полноценные орки. Гарри 12-й расправил плечи и гордо окинул взглядом остальных, которые еще недостойны. Это далеко не высшая награда в нашем маленьком коллективе, обалдуи, заверил остальных Рон. В конце концов каждый обретет свое имя, но для этого нужно будет проявить себя. А теперь вперед, Ортханг ждет нас. Река Снежица, чуть больше недели спустя. Командир, там армия, доложил запыхавшийся от длительного бега орк-разведчик. Сколько? Поинтересовался Рон. Тысячи. Орк упал на колени и пытался отдышаться. Понятно, кивнул Рон. Уходим на север, скрытно. Для обеспечения скрытности Рон повел свою тысячу через реку. Спорное решение, но это лучшее, что у него было. Затаились в ближайшем лесу. Точнее, не затаились, а принялись за тяжелую работу. В ход пошли топоры, мотыги и лопаты. За 4 с лишним часа был возведен замаскированный и укрепленный редким чистоколом лагерь, где орки засели в полной тишине. Больше всего на свете они боялись Рона, а Рон сказал им сидеть тихо. Они и сидели, боясь лишний раз вздохнуть. Разведчики Рахирим в лес заезжать не стали, как и ожидал Рон. Они долго разглядывали тихий лес, покрутились вокруг и поехали дальше. Спустя пару часов они проехали в обратном направлении, а через 2 часа вдоль реки прошла армия, точнее армия. Действительно, многие тысячи воинов, длинные обозы и куча простых людей, традиционно путешествующих с армиями, прошли вдоль реки к ближайшей переправе. «Тихо сидеть, не хрипеть, не пердеть», — тихо приказал Рон. Они почти прошли. Армия противника дошла до реки и начался томительный процесс с переправы через реку путем преодоления брода. В процессе они потеряли 4 телеги с припасами, которые одна за другой безвозвратно съехали с брода, лишились 10 людей, камнями пошедших на дно в своей металлической броне, а также случайно подожгли рощу на той стороне реки. И Рон не видел в этом всем ничего предосудительного. Армия в походе зачастую напоминает детсадовцев во главе с одним воспитателем, идущих в лес. Дело порой комичное, зачастую прозаичное, а иногда и трагичное. Когда противник снял охранение с левого берега, Рон вздохнул спокойно. Вообще, для помощи своему нанимателю, неплохо было бы отрезать часть обоза на этой стороне реки и спокойно перебить их, а остальную часть армии держать на броду, но это лишние потери, а у Рона ведь впереди задача неопределенной сложности. Выйдя из леса обратно на дорогу, Рон повел своих орков на запад. Дорога, к слову, оказалась неплохой мощенкой, явно торговой. По ней они довольно быстро достигли холмисто-горной гряды, где располагался некогда сожженный город Эдарас, столицу Рахана. Рон внимательно изучил его, прикинул численность гарнизона и решил, что будет неплохо здесь отметиться. «Сотников всех сюда!» — приказал Рон тихо. «Сотников всех сюда!» — продублировал громогласно Гарри. Спустя считанные минуты примчались все номерные орки. «Будем брать город под покровом ночи!» — уведомил он их. «Тихо снимем часовых, вынесем ворота и устроим кровавую бойню. Никто не должен уйти. Чтобы понимать целесообразность подобных действий, нужно понимать логику ведения боевых действий. Когда у тебя в тылу остается крупное поселение противника, в котором теоретически можно собрать вооруженное ополчение, начинаешь нервничать. С учетом того, что Тиадин, их король, однозначно одурманен эльдарами, его ближайшие советники и соратники тоже под их влиянием, а остальные слепо следуют за ними и поддерживают их позицию. Договариваться с ними нет смысла, оставлять гарнизон для подавления восстаний Рон не собирался, поэтому выход только один. Возможно, это делает его плохим человеком, но с этим, как ему казалось, в этом мире давно уже все определились. Работаешь на Саурона, презренный темный прихвостень. А если все так, то почему Рон должен кому-то что-то доказывать и не оправдывать чужие ожидания? Солнце дневное укрылось за горизонтом, взошло солнце мертвецов. Самые сообразительные орки были определены в первую сотню, которой командовал первый. Пусть им далеко даже до спецназа СПО, но в текущих условиях это было единственное подразделение, способное выполнить поставленную Роном задачу. Легкие лестницы, представляющие из себя жерди с примотанными лозой ступенями, были приставлены к едва-едва восстановленным стенам, и по ним вверх забрались орки-спецназеры. Часовыми в городе остались явно не самые лучшие воины Рахана, поэтому вплоть до этапа открытия ворот все шло согласно плану Рона. Но вот когда ворота были открыты и внутрь начали заходить орки из тысячи, поднялась тревога, из домов начали выбегать воины с оружием, а кто-то даже с броней. Рону это решительно не понравилось, поэтому он дал приказ отбросить тактику скрытности и действовать агрессивно. Уж что-что, а агрессивные действия орки умели и практиковали. Началась резня на улицах. Согласно основному плану, домами заниматься предстоит в последнюю очередь, поэтому орки опустошили улицы и рвались к главному замку. Ради такого дела Рон решил не пожалеть фраг-гранату, поэтому отряд из 10 уруков в тяжелой броне закрыли его щитами и помогли беспрепятственно добраться до ворот Акрополя. Рон закрепил гранату где-то на уровне запора, протянул нить, отошел вместе с орками где-то метров на 20, приказал им выставить стену щитов и дернул за веревочку. Взрыв. В распахнутые настежь ворота Акрополя ворвались орки. Гвардия Рахарим держалась до последнего, но вышедший вперед Назгул лишил их сил к сопротивлению и перебил самых грозных. Рон тоже положил пару-тройку, но в основную схватку не лез, небезосновательно посчитав, что и без того является единоличным отцом победы. Запах пролитой крови щипал нос. Орки вынесли трон Теодина во двор. Рон уселся на него и начал внимательно рассматривать пленную знать. В основном жены и дочери военной аристократии, еще некая дочь Теодина, которую оперативно образовавшийся сторонник орков из местной знати назвал Марвин. «Вот этих вот всех в расход, а Марвин пойдет с нами», — решил Рон. Когда последнее слово было сказано, Урукхай начали резню безоружных и беззащитных пленных, в кандалы и на повозку. Детализировал ближайшую судьбу младшей дочери Теодина Рон. «Этот город полностью ваш до самого утра, ни в чем себе не отказывайте, но чтобы к утру здесь остались только дети ростом ниже 3 урукхайских локтей, 5. Таких детей вообще не трогать под страхом участи страшнее смерти, но с остальными делайте что хотите. Скай, Скай, Скай». На темном наречии излили свое восхищение мудрым командиром, отцом-солдатом, чутким руководителем и вообще отличным парнем Роном, орки. Рон неспешно поднялся с трона и направился в сокровищницу Идараса, а орки разбрелись по городу и пустились в кровавый разгул. Примечание. 1. Про взятие Хильмовой Пади, https://ipcoq.c5v65b. Как думаете, уважаемые читатели, что будет с кавалерией или пехотой, которая пусть из горки, но врежется в плотную фалангу? Поэтому эффект от подмоги Гендальфа Белого может быть только 1000 человек, во главе с ним же, бесславно повисло на пиках. 2. Гос, Готх, переводится как повелитель с темного наречия. Рон темного наречия не знает, поэтому для него это просто звуки. 3. Пагамарас, с темного наречия переводится как наемник. 4. Лиламья, Лилема, Сквенья переводится как полной тьмы. 5. Урукхайский локоть, примерно 45 сантиметров. Палата меры весов Рональда Уизли. Глава 5. Воитель. Ночь Рон провел на мягкой перине в королевских покоях. Позавтракал он вчерашним ужином, который никто из предыдущих обитателей не успел съесть. Сну слегка мешал детский плач, который доносился со двора. Гарри сомневался в умении остальных орков думать о последствиях, поэтому силами 200 собрал всех детей и определил их во внутреннем дворе твердыни. Набралось порядка 1000 детей, которым предстоит жить самостоятельно. Можно было приказать их убить, но Рон подумал, что мстить они начнут минимум лет через 5, поэтому текущим планам не мешают абсолютно. И вообще, все укладывается в алгоритм взаимоотношений с одурманенными эльдарами или тау гражданами. Взрослых под нож, а детей младше 10 лет на перевоспитание или просто на развод, в зависимости от ситуации в сегментуме и в конкретном мире. А если обстоятельства не располагают к гуманизму, то всех под нож, и это не считается каким-то военным преступлением. Уже сам факт того, что жители воевали против имперской гвардии, довольно веская причина для тотального геноцида и придания миру статуса перезаселяемого. Так что Рон тут разводит форменный гуманизм. По меркам Империума, конечно же, командир, когда выступаем, вошел в трапезный зал, где Рон в одиночестве сидел во главе стола, «Гарри, строй 1000 у главных врат», — приказал Рон. Во дворе Акрополя его ждал Назгул. «Зачем щадишь детей?» — своим замогильным голосом спросил он у Рона. «Потому что так захотелось», — пожал плечами Рон. «Хочешь пообсуждать мои решения? Это далеко идущая ошибка», — произнес Назгул и направился прочь из Акрополя. «Если по итогам войны не останется детей врагов, которые жизнь положат, чтобы отомстить тебе, воевал ли ты вообще?» — задал Рон вопрос сбившимся в кучу детям. «Если кто-то из вас надумает мне мстить, то лучше готовьтесь к этому с максимальной самоотдачей. Я не буду давать поблажек, и будьте изобретательнее». Под полными ненависти, отчаяния и страха взглядами Рон покинул Акрополь Дараса и направился к главным вратам. 1000, помятая, но довольная, стройными рядами стояла перед Роном. «Доклад», — потребовал он. «По списаке 1000, командир». Седьмой был гораздо тупее своих соратников, но был знатным рубакой и интуитивно чувствовал атмосферу в подчиненной сотне, поэтому Рон спускал ему невооруженным взглядом видную тупизну и чрезмерное даже для орков косноязычие. «На лице где-то, где-то». Седьмой оглянулся на других сотников, словно ища ответа. «А, 800-507», вспомнил минуты назад донесенные до него цифры седьмой. «Неплохо», кивнул Рон. 1000, кругом, вперед, марш. До врат Рахана путь не близкий, но сопротивления не ожидается, поэтому Рон рассчитывал оказаться там довольно-таки быстро, лишь бы они не успели прикончить Сарумана. Мертвый Саруман, необходимость корректировки плана и слишком высокая автономность в данном регионе, так как Рон, имевший опыт взаимодействия с Урукхай, практически уверен, что подчиненные многоцветного все просрут и похерят. Они же простые и непосредственные, как дети, с маниакальными синдромами. Просто нужно спешить. На подступах к вратам Рахана, а слева вы можете лицезреть дорогу на Хельмову Пать, где относительно недавно ваши собратья отхватили мощнейших звездюлей. Тоном заправского гида вещал Рон. Такой тон он успел отработать давным-давно, когда неделями путешествовал по опустевшим европейским странам, где поработали в стиле карнаж серпорукие. Развлекал себя как мог. Давно это было. Как вы можете видеть, преследователи практически сидели на плечах Урукхай, но доблестные воины Сарумана отступали организованно, о чем свидетельствует. Рон наклонился и выдернул из земли втоптанный в нее мятый окровавленный шлем Рахарим. Вот этот шлем. Тела, конечно, давно сожгли из санитарных соображений. Санитария, 9. Что это значит? Охрана, ответил 9, выигрывая время на формулировку мысли. Охрана здоровья личного состава от пердячек и кровосручек. Не срать и не ссать в лагере, не пить зеленую воду и тухлую брагу, не варить брагу во время боевых действий, не варить жрачку сом, самостоятельно. Урук со кровосручкой и пердячкой должен быть изюмирован от остальных уруков. Руки мыть надо еще. Молодец, 9. Похвалил его Рон. Ты уверенно движешься на пути к обретению собственного имени. Рон швырнул смятый шлем одному из ближайших урукхаев. В Изенгарде любой кусок металла найдет свое назначение. Наставительно произнес он. Далее. Мы видим, что изенгардские урукхаи уверенно перегруппировывались и время от времени наносили контрудары, что поднимает уровень их командира в моих глазах на несколько ступеней выше. Идем дальше. Дальше было поле с выкорчеванными обгоревшими деревьями, которые будто выдирал великан. Также среди них обнаружился мертвый тролль. Дрался до последнего. Рон нахмуренно осмотрел никак не складывающуюся картину боя. Эти деревья, как я вижу, двигались, а некоторые даже ходили. Интересно. Рон еще поковырялся среди завалов, но обнаружил лишь обжаренный труп урукхая. «Все, здесь нечего смотреть. Гарри, командуй марш-бросок», — приказал Рон. Марш-бросок до Изенгарда был для орков незабываемым, а Рон перенес его, если не легко, то весьма нормально. За спиной не было десятков килограмм боеприпасов, дополнительного оружия или принадлежностей для разбития полкового лагеря. Разминка, а не марш-бросок. Рон мог бы сутки бежать в таком темпе и устать только ближе к утру следующего дня. Имперская гвардия сделала это с ним. Протезы имеют очень долгий ресурс службы, питание происходит от встроенного куда-то в тазовую область микроядерного генератора. Теоретически, можно запитать батарейки от него, но это рискованно. Руководства по эксплуатации к генератору у Рона нет, он даже понятия не имел о его рабочей мощности, поэтому лезть туда слишком рискованно. Легко можно оторвать себе нижнюю часть тела по самую грудину. Вообще, чисто теоретически, часть внутренних органов, которые ему заменил Бятис, позволит ему прожить куда дольше обычного, Во всяком случае до выхода из строя мягенератора. Двое суток они бежали с небольшими перерывами на сон и еду. Телеги не отставали, хотя оркам в упряжке приходилось тяжелее всего. Башня Ортханг встретила их первой, но раньше всего они услышали громкие звуки битвы. Рон укрыл тысячу в ближайшей чудом уцелевшей роще, откуда и начал изучать диспозицию. При любом удобном случае оглядывай место предстоящего действия или бездействия. Если кто-то хочет тебя убить из засады, он оставит несколько случайных следов. Здесь ничего подозрительного Рон не выявил, лишь определился с количеством врагов. Стены штурмовали ходячие деревья, Рахарим, какие-то ополченцы, а также явные наемники в одеяниях Харадрим. Про Харадрим Рон знал немногое, но сведения об их готовности работать на золото, а не на его хозяина, давно уже были притчей во языцах. Исходя из разведанной диспозиции, наиболее удобно будет атаковать по рассеянным Харадрим, но Рон решил действовать не как удобно, а как надо. Если вывести из строя основную силу в виде профессиональных воинов Рахарим, то остальные будут не так опасны. И у тысячи Рона есть как раз подходящие против кавалеристов вооружение. Изенгард – круглая крепость. Теоретически, защитные свойства круглой стены идеальны, но если рассуждать логически, то выходит, что постоянный изгиб на всей протяженности стены ослабляет всю конструкцию, а эффективность обстрела противника не так высока, как этого ждешь. Звездообразные крепости в десятки раз крепче и эффективнее в этом вопросе, но кругообразная форма крепости лишь указывает на ее древность, на те времена, когда только-только приобщали геометрию к войне. «Фаланга», — приказал Рон. «Фаланга», — заорал Гарри. На самом деле, фалангой это не являлось. Тысячи метров они строем не закрывали. Скорее, получился некий нечестивый плод порочного соития кари и фаланги. Рон назвал бы это не до кари, один. «Арбалеты, заряжай», — дал команду Рон. «Арбалеты, заряжай», — луженной глоткой продублировал Гарри. Рахарим увидели угрозу, так ненавязчиво заходящую к ним в тыл. И Рон знал тысячу способов уничтожить такую непонятную формацию, даже собирался дать команду построиться в плотный квадрат, но этого не потребовалось. Коневоды ничтоже сумнящися атаковали в лоб. С простыми орками, возможно, даже с урукхаями это бы сработало. Дисциплина у орков традиционно хромает, и спаянности подразделений практически никогда нет. Еще у орков есть некоторая склонность бежать с поля боя в силу страха, паникерства и общей кажущейся безнадежности дел. У урукхаев же наоборот. Есть повышенная агрессивность и склонность неверно рассчитывать свои силы. Но эти утверждения никоим образом не касаются тысячи Рона. Всех от сотников до последних салак в его тысяче связывает страх к Рону и покорность его противоестественной воле, даруемой кольцом всевластия. Именно в последнем Рон и видел секрет успеха его воспитательных методик и превращения тысячи не самых лучших и качественных солдат в почти что единый организм, способный противостоять лобовому удару рахаримской кавалерии. Первые ряды кавалеристов нанизали себя с лошадями на пики. Пики ломались, трещали щиты, жалобно ржали раненые лошади, кричали разумные, кто-то выл, кто-то стонал, в общем, всем было несладко. Рон в это время держался в тылу своего подразделения и следил за ходом боя. Рахарим явно недоумевали, почему им не удалось, как обычно, прорвать рачий строй. Умирали и недоумевали. Ведь специально для подобных схваток Рон предусмотрел в экипировке пикинеров короткие мечи, будто бы специально предназначенные для орудования в тесной толкучке. Хотя почему это будто бы? Больше всех в этой ситуации Рону было жалко лошадок. Почему мы всегда впутываем в наши войны ни в чем не повинных животных? Подумал он с неподдельной горечью. Разве эти лошади приняли какую-то сторону в битве добра со злом? Рон слышал про варгов, применяемых некоторыми племенами орков, но эти-то как раз свою сторону выбрали. Они мало того, что разумные, так еще и патологически любят убивать. Противоборство продолжалось, огибать рачью полуфалангу полукарьера Харим уже было поздно, поэтому они все еще пытались переломить ситуацию в ожесточенной схватке, но до сих пор верна истина, верная еще тысячелетия и миры назад. Без натиска и маневренности кавалерия не стоит ничего. Спустя минут 40 напряженного рубилова, в процессе которого Рон в очередной раз убедился, что дисциплина и решительность – самые важные вещи в строевом бою, Рахарим начали потихоньку сдавать позиции и бежать. «Надо додавить, натиск», – дал команду Рон. «Натиск», – продублировал Гарри, традиционно обретающийся где-то поблизости. Ответный рычий рев и уверенный слитный шаг вперед с уколом пиками заставил остатки Рахарим дрогнуть. Бегство стало необратимым. «Пленных не брать, в атаку!» — приказал Рон. «Пленных не брать, в атаку!» — возбужденно проорал Гарри, подпрыгивая на месте. Статус довольно низкорослого орка, коего уже прозвали «Глазом Рона», вырос до недосягаемых высот. Ему выдали украшенные мордорскими регалиями урукхайские доспехи, вручили самый качественный из имеющихся меч, наделили самым искусно изготовленным арбалетом и вообще стали обращаться исключительно вежливо, а не как раньше. И сам свеженареченный Гарри готов был разбиться в лепешку в своей исполнительности. Всегда был рядом, всегда дублировал приказы своей луженной глоткой и не упускал случая попрактиковаться в Вестроне. 2. С пленной дочерью короля Тиадина, Марвин. Рон с ней никогда не разговаривал лично, так как не видел в этом смысла, но Гарри черпать лингвистические познания не мешал. Может, пригодится когда-нибудь. Дальше было преследование рассеянных коневодов, многие из которых успели лишиться лошадей. «Отставить!» — дал приказ Рон, когда заметил, что орки начали терять строй. «Отставить!» — подал голос Гарри. Строй быстро обрел былую форму. Остатки коневодов убирались кто куда, их еще было довольно много, но единую силу они больше не представляли, поэтому их можно было смело сметать с доски. Следующей проблемой стали ходячие деревья. То, что это явление очень нездоровое, Рон понял сразу, но насколько все это нездорово, осознал лишь тогда, когда один из деревянных приблизился достаточно близко. «Зажигательными, стреляй!» — приказал Рон, извлекая из кобуры хот-шотла с пистолет и перевел его на минимальную мощность. Особенностью минимальной мощности данного оружия являются повышенные зажигательные свойства. «Весьма кстати, зажигательными, стрели!» — дублировал орк-адъютант. Арбалетчики зарядили зажигательные болты. Залп. Рон тоже выстрелил. Целился он в место, где гипотетически располагалось что-то похожее на голову. Загорелся деревянный гигант довольно-таки хорошо. Он продолжал идти, в агонии панически скрипя, но в итоге, не дойдя пары десятков метров, свалился на землю. От активно разбираемой на камне стены отлепилось еще около 10 деревянных, которые пошли в сторону внезапно образовавшегося противника. Рон по старой привычке в очередной раз обратился к магии, но она, как и в прошлые разы, дала отказ. Магия кольца практически не слушалась, что раздражало Рона уже который день подряд. Нельзя просто сжечь эти ходячие деревья, как бы сильно ни хотелось. Тысяча тем временем приготовилась к довольно-таки безнадежной схватке с десятком ходячих деревьев. Зажигательные болты и стрелы подпалили несколько деревьев, Рон лично поджег из лаз-пистолета еще 2, но остальные 4 дерева были в опасной близости. «Тысяча!» — начал отдавать приказ об отступлении Рон. В этот момент с небес ударил разряд молнии, поджегший самое высокое ходячее дерево. Еще удар и еще. Последнее дерево, на котором, к тому же, сидело 2 карлика, застопорилось на месте. «Саруман!» — понял Рон. «Ну, весьма благодарен. Не факт, что и старый перебежчик его услышал, но вероятность была высока. Огненные болты и стрелы подпалили последнюю ходячую деревяшку и заставили карликов слезть. Взять их живьем, приказал Рон. Что-то они мне частенько попадаются. Отряд из 10 урукхаев быстро догнал коротконогих беглецов и в побитом виде приволок к 1000. Какие дальнейшие приказы, командир? Приблизился Гарри. Добьем то отребье и Харадрим, а потом пойдем общаться с Саруманом. Отвлеченно ответил Рон. «Командуй поворот налево, налево», без перехода проорал Гарри. Как выяснилось, ополчение из местных селений успешно дало дёру и виделось где-то в районе горизонта с закатом, а Харадрим с некоторой степенью организованности покидал открытый участок местности и терялась в лесу. «Харадрим догнать», — приказал Рон. «Терпеть не могу предателей. Эти точно не сами пришли в эти края, скорее всего, они из состава армии, возможно, кого-то из них Рон видел при осаде Минастерита. Хотя, скорее нет, чем да. Налево, вперед», — дал нужные команды Гарри. До леса наемники не успевали, поэтому решили дать бой на относительно ровной площадке. В стремительно наступающую 1000 Рона полетели стрелы из составных луков. Кто-то навсегда упал на землю Изенгарда, кто-то упал временно, но потери были, пусть и незначительные в текущей ситуации. Вперед выдвинулись тяжелые копейщики с квадратными щитами. «Вы не выстоите против испанской терции, сволочи!» — усмехнулся Рон. «Стена щитов! Стена щитов!» — выкрикнул Гарри. «Фланговых атак можно не опасаться, так как Харадрим до сложных маневров на поле боя еще не доросли. Именно поэтому перед ними выросла настоящая стена покрытых железом щитов. Обстрел харадримских лучников серьезно потерял в эффективности, а вот арбалетчики орков поняли, что настал их звездный час. Болты неплохо пробивали плетенные из некоего тростника щиты, пусть и сильно теряя при этом в убойности, но Рон лично видел, как один удачный болт пробил щит на вылет и повалил стоящего в первом ряду копейщика. Перестрелка велась с невыгодным для Харадрим счетом, но вечно это продолжаться не могло. Невидимый пока что восточный наемник решил, что лучше попытать счастье в честном бою, чем неизбежно погибнуть, убегая от погони. Орки выносливее людей, поэтому уйти от них очень и очень сложно. Командир Харадрим знает об этом как никто другой. Пятикратно протрубил харадримский рог. В Мордоре так вызывают на поединок. Рон размял шею и вышел вперед. Пусть его до усрачки боятся подопечные, но авторитет нужно укреплять. Со стороны наемников вышел здоровенный детина с длинным фальшионом-мутантом. Меч, судя по его длинной резной рукояти, явно предназначался для двуручной эксплуатации, но бородатый детина в красной челме нес его в одной руке. Рон остановился в 5 метрах от детины. «Предателей никто не любит», — произнес он отстраненно и плюнул под ноги. «Шляпу снять не забудь потом». Брони на детине практически не было, не считать же броней кольчужные штаны, уворот от довольно-таки быстрого вертикального удара мечом, укол в бицепс правой руки и отход. Детина не проронил ни слова, просто переместил меч в левую руку. Рон уже победил, он знал это с самого начала. Харадрим, воины неважнецкие, лучшие из них для Рона будет пылью под берцами, что и показала следующая сходка. Неожиданно даже для себя Рон успел серьезно полоснуть по груди детины, из-за чего тот отстранился, зашатался, упал, а потом умер. «Дай нам уйти, Рональд Уизли», — донеслось со стороны противника. «Ты ведь тоже наемник, зачем это тебе? Я контракты не нарушаю и на сторону врага не перехожу, сучий ты потрох», — ответил Рон. Звон тетив, и в небо взметнулась небольшая тучка стрел. Рон прикрыл щитом лицо, но остался стоять на месте. Пара-тройка стрел врезалась в щит, еще десяток ударил по ногам, а остальные позорно повтыкались в песок вокруг. «Я собирался пощадить 10-ю часть твоих людей», — крикнул Рон, — «но теперь вы все покойники. 1000 вперед, 1000 вперед, донеслось из-за спины. Характерный лязг сдвигающейся с места армии, а затем шаги. Рон не стал медлить и первым пошел навстречу врагу. Смысла никакого это не несет, он даже не собирался доходить до врага первым, но со стороны выглядит эффектно и деморализующе. Орки догнали его и помчались вперед. Назгул несся впереди строя, первым и ворвался в весьма неуверенную формацию Харадрим. В остальной части битвы Рон не участвовал, так как уже отметился в качестве безоговорочного отца победы. После битвы 8-я и 9-я сотни собрали трофеи и фураж. Фуражом, само собой, являлись трупы врагов. Орки кое-что смыслят в консервации мяса, поэтому ничего не пропадет зря, все будет употреблено в свой срок. От людоедства Рон планировал орков отучить, но позже, не сейчас. Сейчас просто нет другого выхода. В Твердыне Изенгард их встречали как героев. Саруман выйти не смог. Некий Грима Гнилоуст сообщил, что он серьезно ранен и не принимает сейчас никого. «Не доверяю я этому глистообразному», — тихо сказал Рон своему адъютанту. «Приставь к нему кого-нибудь из парней посообразительнее, пусть поприглядывает незаметно». Годы службы в зоне боевых действий научили Рона разбираться в людях. С этим что-то сильно не в порядке. Подойдя ко входу в башню Ордханг, Рон наткнулся на караул из Урукхай. «Пропустите», — приказал Рон. «Саруман не принимает», — прорычал караульный. «Кто приказал?» «Сам Саруман», — спросил Рон. «Грима», — ответил Урук с такой интонацией, будто разговор уже закончен. «Кому ты служишь, воин?» — задал следующий вопрос Рон. «Саруману», — без раздумий ответил Урук. «Тогда почему Грима дает тебе приказы, или он твой господин?» — указал на логическую нестыковку Рон. «Он что, здесь какая-то значимая фигура?» Рон сразу срисовал типаж Гримы. «Это жалкий приспособленец, который просто физически не способен добиться ничьего уважения, даже орков. Я не служу этому». Урук сморщился так, что со лба чуть посыпалась краска от эмблемы белой длани. «Я послан самим Сауроном, чтобы помочь вам отстоять Изенгард», — произнес Рон. «Я могу убить вас обоих за препятствование пути, но сегодня погибло достаточно уруков. Пропусти меня». Караульные не нашли контраргументов. Рон вошел в отворенные врата и начал томительный подъем наверх. Спустя 30 минут он был на вершине. «Саруман», — громко позвал он. «Хватит игр, я здесь по поручению Саурона». «Эхе», раздалось откуда-то с балкона. «Саруман, это ты?» Рон извлек лаз пистолет из кобуры и медленно приблизился к балкону. На балконе лежал старик в белой мантии, на которой уже успело запечься пятно крови в области груди. «Рон Уизли», просипел старик, «я знал, что Саурон не оставит меня без поддержки. Прости, что не успел вовремя», извинился Рон. «Что случилось, Грима, предатель?» Старик нашел в себе силы облокотиться о каменную табуретку. «Он не уйдет», заверил его Рон. «Что случилось, измена?» Саруман кашлянул кровью. «Грима, предатель, Тиадин купил его, чтобы в нужный момент ударить мне в спину. Последнего Энто не успел.